Глава 101. Когда ко мне вернулось зрение, хотя все порядком расплывалось, на меня сверху вниз смотрели стоявшие вокруг люди. Я попытался сказать: «Эй, народ, с вами все в порядке?» Если у меня не было галлюцинаций, в круг входили Морли, Белинда, Пенни, Джон Растяжка, Доллар Дэн, Дин и Страфа. Все они кричали сквозь длинный тоннель, что бросить меня без присмотра хуже, чем оставить дома одного трехлетнего ребенка. Пенни плакала. Я слышал, как в отдалении болтали всякие глупости генерал Туп и какие-то люди. Синдж появилась в поле моего зрения с кувшином и кружками. Она намекнула, как теперь чертовски дорого обходится мое пребывание в доме. Мистер Малклор занимался ремонтом двери. Я не был уверен, что моя голова хорошо работает. Гадал, как долго я пробыл в отключке. Но с моих губ сорвалось: «Птица?» «С этим уже управились», — ответил Морли. «Ты был без сознания 16 часов». «Значит, сейчас середина ночи. Тогда почему все эти люди здесь?» Пока я об этом думал, Краш и Майк взглянули на свои часы, проверить, как я дышу. Я слышал, как где-то хихикает Диди, очевидно, над шуткой, которую плоскомордой отпустил Плеймиту. Дин доложил: «Это сделал монстр. Он превратился в человека, которого нарисовал птица, только был в ужасной форме. У него не хватало больших кусков тела. Он выглядел так, будто гнил. Но он был очень силен, чтобы вас содануть. Он скрылся вместе с женщиной и повозкой». «Я проследила их до Кнадикала», — сказала Синдж. «Женщина, которая подожгла огонь и лед, тоже отправилась туда. Этих двоих туда не пропустили. От Кнадикала они поспешили вверх, по холму. Я их потеряла. Они снова отравили след». «Я проверила свой дом», — добавила Страфа. «Туда они не пошли». «Неважно, куда они сбежали», — попытался сказать я. «Я знаю, что они делают. И, кажется, знаю, где они это делают». Я лежал там, а вокруг толпились люди, которым не терпелось узнать большое откровение. Но я снова уснул, слыша, как все ужасно беспокоятся, что у меня сотрясение мозга. И проснулся, чтобы увидеть другой набор лиц. В этот набор входили Дил Шустер и генерал Туп. Последний был не в настроении проводить предварительную разведку. «Нас уволили!» Я издал нечленораздельные звуки. «Могут они это сделать?» «Могут. На законном основании. Строго говоря, за то, что мы занимаемся коррупционными делишками, которыми, по их настоянию, мы занимаемся. Если посмотреть шире, они должны заставить в это поверить. А в данный момент у них на такое маловато пороху». Я издал новую гамму звуков, гадая, почему они здесь. Вместо того, чтобы заниматься чем-нибудь полезным где-нибудь в другом месте. «Настроение публики сейчас изменчивое. Люди нервничают, они расстроены. Два нападения монстров и зомби за одну ночь — это чересчур. Увольнение офицера гвардии за попытку справиться с ситуацией тоже может оказаться чересчур. У нас все люди до единого пытаются на улицах удержать свои позиции». «Как вы здесь оказались?» «Все потому, что стражники короля не осмелились пойти сюда за нами. Разнесся слух, что покойник не спит и в очень дурном настроении». Это было не так. Я вообще не ощущал его присутствия. «Как последнее средство мы выложим правду насчет сшитых людей». Несколько человек помогли мне встать, в том числе и Морли. «Пытаетесь разыграть карту покойника? Он отправился на боковую, обронив жирный намек на то, что вы во всем разобрались». Мне помогли перейти в кабинет Синдж и усадили в лучшее кресло. Я не мог не заметить пустой дверной проем во время этого путешествия. Я заскулил. «Мистер Малклар закончит ремонт завтра, к этому времени», — сказала Синдж. Он занимался дверями уже несколько лет. «Что осталось с девушками из огня и льда?» «Ушли посмотреть, как репетирует и он Сальватор. Потом отправится к Страфе. Она разместит их у себя на пару ночей». Я взглянул на Страфу. Так и внула. «Тебе лучше поспешить туда и убрать подальше свои драгоценности. А что с птицей?» «Он в камере Альхара. Жалуется на голоса», — сказал Туп. «Судебные медэксперты пытаются с этим разобраться». «Я думал, вас уволили». «Только теоретически», — ответил Шустер. «Король и наследный принц изолированы в Кнадикале. Спецы не позволяют им общаться с кавалерийскими казармами». «Какой-то смышленный монарх, добившийся трона с помощью городского гарнизона, принял меры предосторожности против повторения подобного, переместив все казармы за городскую стену. Теперь войска были не в том положении, чтобы подавить мятеж жестяных свистулек». «Это большой риск». «Да», — кивнул Туп. «Мы пошли на это, потому что бегущая по ветру сказала нам: ты разобрался с этой заварухой и знаешь, что нужно делать, чтобы восстановить порядок». Страфа на другом конце комнаты вытянула губки, словно для поцелуя. Теперь была моя очередь делать ход. «Я все еще не знаю, как в это вписывается Морли. Может, боги просто захотели привлечь наше внимание? Он рано или поздно вспомнит». «Время истекает», — сказал Туп. «Не трать его понапрасну, как делает твой товарищ». Вот что происходит. Преступники из старой ветви семейного дерева Альгарда, имеющие талант к колдовству, нашли способ оставаться молодыми и красивыми и совершать драматические физические улучшения. Я их уел. Все хотят быть вечно красивыми. Не знаю, как они это делают. Ваши медэксперты, колдуны, могут это выяснить. Но для такого, должно быть, требуется самое жестокое колдовство из всех когда-либо примененных. Они приспособили мертвецов. Похитители трупов существовали целую вечность, держась тише воды, ниже травы, воруя тела, чтобы продавать их колдунам для исследований. Тела нельзя было сшивать, чтобы использовать как... Мы не знаем, для чего их изготавливали в те времена. Может, для незаконных делишек, в которых обычный преступник не смог бы выжить. Работая над этим делом, мы, возможно, получим ответы на множество старых вопросов. «И что изменилось?» — спросил Шустер. «Несколько вещей. Самое важное то, что цена за сохранение молодости продолжала расти. Чем дольше они жили, тем труднее становилось оставаться красивыми. Позолоченная латунь». «И что это означает?» — спросил Шустер. «Помнишь Беля Звона? Звонаря? Неважно. Подмастерье в ювелирном магазине. Он рассказал мне о сплаве под названием латунь. В сплав входит 4 или 5 металлов. Твердой его формулы не существует. Главный ингредиент — цинк. Суть в том, что латунь — идеальная основа для дешевых ювелирных изделий, подсвечников и безделушек, которые кажутся ценными. С золотом из одного саверена можно покрыть больше сотни латунных вещиц. И каждая будет столь же красива, как та, что сработана из твердого благородного металла». «Позолоченная латунь?» «В данном случае позолоченные латунные кости». Туп и Шустер сердито уставились на меня. Их настоящие проблемы начались, когда они приняли на службу клиентов, не являющихся членами их семьи. Моей наградой было то, как все кругом зашевелились. Это было мило. Я подумал, что теперь чуть лучше понимаю покойника. Спрос на мертвые тела опережал предложение даже после того, как они заключили сделку с департаментом труда, что чтобы тот снабжал их мертвецами. «Думаешь, они начали скупать людей? Еще живыми?» «Скорее всего. Живые тела должны иметь много больше того, что требовалось у них позаимствовать». Я посмотрел на Страфу. Она нерешительно кивнула. Это была не та область, в которой она являлась экспертом. Вероятно, для начала они забирали только умирающих. Но их голод все разгорался, и жадность, вероятно, тоже. «Замечу, что нежить всегда благоволила к живым жертвам», — сказала Страфа. Директор издал странный звук. «Мы можем сослаться на законы защиты от нежити. Сам король не уполномочен аннулировать их, потому что он может оказаться вампиром, спасающим самого себя». Уродливый человечек расхаживал туда-сюда, хихикая и потирая руки. «Ты пугаешь штатских, Дил», — сказал Туп. «Возможно, возможно. Но именно так мы должны подойти к делу. Как только мы объявим на ступенях королевской канцелярии, что взываем к этим законам, все прекратится до тех пор, пока король не докажет, что он не нежить». «Думаю, это может отчасти оказаться правдой», — сказал я. «Он вампир?» — спросил Шустер. «Нет, он сексуально озабоченный дурак, который ринулся в это дело, вытаращив глаза. Любой, видевший женщину в черном, согласится. Они могут заполучить все, что захотят, у большинства живых мужчин. Я говорю о той, которая разбила сердце женоподобного сапожника, когда добывала себе барахло». «Ты считаешь, что женщина не одна?» «Должна быть не одна. Ее ранили возле заведения «Огонь и лед». Она просто не могла так быстро выздороветь, чтобы явиться сюда и напасть на нас. Но если у нее был прямой доступ к магии жизни, которой она прибегала, чтобы оставаться молодой... «Та женщина прячется в Кнадикале вместе с принцем Рупертом и королем», — напомнила Синдж. «По-твоему, они по очереди пребывают старухой и молодой?» — спросил Морли. «Что-то в этом роде. Я еще не продумал это столь тщательно». «А как сюда вписывается король?» «Полагаю, он увидел вечно юных и решил, что ему тоже такое нужно. Может, они его снабжают. Если бы они контролировали главу государства, они могли бы извлечь из этого много личной пользы». Морли пока не произнес ни слова, но я практически слышал, как он гадает о том, каким же образом он сам впутан в это дело. «Маленькое унылое болото упоминалось ранее. Вы сказали, что выясните, какая там обстановка. Что произошло?» «Были произведены аресты», — ответил Туп. «Будут и другие аресты после того, как бухгалтеры тщательно изучат записи. Спецы теперь там за главных. Нечестивцы больше не будут вытаскивать затычку из этого пруда». «Превосходно. Тогда все, что мы должны, это нагрянуть в то место, где они ведут дела, и истребить их под корень». «В место, где они ведут дела?» «В заброшенный склад, в районе пристани». «Который из заброшенных складов?» «Тот, куда я посылал Джона Растяжку, чтобы рассказать вам о событиях недавнего дня». «Ты послал сообщение с Крысюком?» — прорычал Шустер. Упомянутый Крысюк находился в комнате и был не рад такое услышать. «Послание было доставлено в Альхар, к самым дверям», — сказал Джон Растяжка. «Дежурный констебль заверил, что его передадут. Он и охрана не позволили мне вручить послание лично». Туп обратился к хмурому Шустеру. «Мы только что нашли добровольцев для патрулей в трущобах. Пора приступать к делу», — отозвался Шустер. Не успел никто предложить лучшего и более осторожного хода действий, как эти двое выбрались через изувеченную переднюю дверь. Я был зол. Остались еще вопросы, требующие обсуждения и решения. Даже моя новая возлюбленная упорхнула, заявив, что ей нужно провести время с коллегами с холма. Эта сторона наших взаимоотношений испугала меня до чертиков. Я мог породниться с потоком яростного света без проблем, но якшаться с ее сословием? Сомневаюсь, что подхожу для такого.